«Женечка», — торжественно начала тетя Мила, когда, накормив меня обедом, собственно говоря, уже почти что ужином, она уселась напротив меня, подперев щеку рукой. «Женечка, а я кое-что знаю». «Вот как?» — спросила я без особого интереса. «Очень уж мне хотелось спать». «А вот представь себе, то есть я сначала кое-что вспомнила». «Ты о чем, тетя Мила?» «Я об этой девушке, которая сбежала, когда случился весь этот ужас, помнишь?» «Ну, Лида». «А, официантка». «Да, знаешь, две последние ночи, ну, после того, как все это произошло, я просто спать не могла, все вспоминала, как все было, как все это случилось так неожиданно. Всякое мне в голову приходило. Ну, это тебе не интересно. А если ближе к делу?» «Да-да», — заторопилась тетя Мила. «Так вот, Женечка, я вспомнила, что когда вы все танцевали, мне стало жарко, и я вышла в кухню попить воды. Там на столе много чего стояло, но мне хотелось просто холодной воды из-под крана. И в кухне была эта Лида, официантка. Возилась там, гремела посудой, крышками. Так вот, когда я вошла, сначала я не обратила внимания, но в голове-то отложилось. Она от чего-то моего появления испугалась. Я даже сначала не сразу это поняла. Скорее, сначала просто удивилась. Она стояла у откупоренных бутылок, спиной ко мне, рядом лежал штопор. И вдруг она обернулась на мои шаги, отпрянула, как-то вся сжалась, побледнела. В глазах страх такой. Руки она за спину заложила, резко так, будто прятала что-то. И как-то так неловко, пожалуй, даже намеренно локтем сбила одну бутылку. Кензмараули, кажется. Дальше. Ну, дальше вино растеклось по столу, на пол полилось, бутылка покатилась, она кинулась все подбирать, вытирать. Я ушла, чтобы ей не мешать. Тетя Мила, и ты молчала? Господи, да я просто не придала этому такого значения тогда. А вот ты сейчас стала про тот вечер вспоминать поминутно. Передо мной все это и встало. Старею, наверное. Ладно. Лиду эту, конечно, надо найти и расспросить. Но вообще-то это не наше дело. Это дело милиции. Ты завтра сходи туда, — сонно пробормотала я. Видишь ли, — тетя Мила зарумянилась от смущения и отвела взгляд. Видишь ли, я... Мне так стало стыдно за свою старушечью память, что я решила сама исправить ситуацию. То есть как? Ну, я спросила у Капы, как называется тот ресторан, откуда она пригласила эту официантку, и сходила туда. Вот это да. Моя тихая тетя Мила, та самая тетя, которая к любому виду расследования относилась с ужасом, как к явлениям, потенциально таящим в себе опасность для жизни и здоровья, тетя Мила решилась на самостоятельные следственные действия. «Где-то произошло землетрясение», — пробормотала я, глядя на тетушку во все глаза. «И что же ты узнала?» Тетя Мила вторично порозовела от смущения и удовольствия. «Дело в том, Женечка, что никакая Лида из ресторана свадьбу Капитолины не обслуживала. То есть обслуживала, но это была не Лида. То есть не та Лида, которая из ресторана, а...» «Тетя Мила, по порядку можешь?» Да. Короче говоря, моя отважная тетушка без труда нашла в ресторане напротив Капиного дома официантку Лиду. Она просто спросила, какой столик обслуживает девушка с таким именем, и присела на указанное ей место. Когда же у занятого ею стола остановилась высокая женская фигура в белом фартуке и наколке, тетя Мила подняла на нее глаза и остолбенела. Эта Лида никоим образом не походила на девушку, которая побывала в тот злополучный вечер в Капиной квартире. Вместо невысокой, крепко сбитой темноволосой девчушки, рядом с тетей Милой выжидательно высилась рослая, весьма дородная женщина с густым слоем зеленой штукатурки на веках и благородной башней ярко окрашенных волос. «Этой Лиде было уже далеко за 40», — пояснила тетя Мила, продолжая лучиться тихой гордостью. «И потом... Что ты сделала?» Сон давно слетел с меня. Меня посетило вдохновение. Я притворилась ужасно удивленной и сказала ей, будто мой внук был на свадьбе и влюбился. Короче говоря, тетя Мила сплела пожилой официантке такую историю. Дескать, ее любимый внук гулял несколько дней назад на одном бракосочетании и был несказанно очарован прелестью и обходительностью обслуживающей гостей девушки. И вот она, тетя Мила, ради счастья и покоя любимого внука, отправилась на поиски загадочной незнакомки. А она? Как настоящая Лида среагировала на твою сказочку? Она мне посочувствовала, даже минеральной воды принесла. И я ее выпила судорожно. И потом... И рассказала мне эта Лида, что заказ на обслуживание банкета на дому сделали администрации ресторана по телефону. Есть у них такая услуга. Заказ сделали утром, за день до торжества. А вечером на улице, к уставшей после смены Лиде, подошла какая-то невысокая, приятного вида девушка с заплаканными глазами. Девчушка сунула в руку Лиды тонко сложенную 500-рублевую купюру и попросила разрешить ей отправиться вместо настоящей официантки на обслуживание банкета. Легко можно было предположить, что Лида несказанно удивилась этому предложению со стороны незнакомки. Но девушка убедительно объяснила ей свое желание. Оказывается, она поссорилась с женихом, а тот приглашен на то же самое торжество в качестве тамады. Нрава ее жених весьма надменного. Сам первый ни за что к ней не подойдет. Вот она и решила пойти за ним, забывши про девичью гордость. Банкет — дело шумное, тамаде часто подливают. Глядишь, он разомлеет, тогда она и выберет минутку и помирится с возлюбленным. «Вы не бойтесь, пожалуйста, я обслужу их очень профессионально», — просительно тянула незнакомка, видя, что Лида сомневается. «Я ведь сама официантка, работаю вон в том кафе, иначе я ни за что не попросила бы вас, тем более не стала бы вас подставлять». Лида колебалась. За такие штуки, как прогул мероприятия, ее в два счета могли вышибить с работы без выходного пособия. Но девушка смотрела на нее так жалобно. Натруженные ноги Лиды так ныли. По телевизору завтра обещали показать такой хороший индийский фильм, и женщине так хотелось закончить начатое еще полгода назад шитье. К тому же девушка робко просунула в широкую ледяную ладонь вторую бумажную трубочку 500-рублевку, и она оказалась последней соломинкой, сломавшей спину верблюда. «Только запомни, если ты в чем-то напортачишь, пожалуются хозяева на мою работу, меня выгонят, и дети мои по твоей вине будут сидеть голодными», — заявила Лида. Несчастная влюбленная быстро-быстро закивала стриженной под мальчика головой, благодарно обняла Лиду, и они расстались. «Больше Лида ее не видела», — закончила тетя Мила. «Чертовщина какая-то. Не было у Капы на свадьбе никакого тамады. Какой еще тамада? 9 человек гостей», — рассердилась я. «Если эта девица хотела попасть на свадьбу из-за мужчины, то им мог быть или Вадим, или Борюсик. И я считаю, что все дело в Вадиме. Более того, мне от чего-то кажется, что этой лжеофицианткой была Саша, о которой нам рассказывала Илона. По крайней мере, приметы сходятся. Невысокого роста, крепко сбитая. Так, нужно обязательно съездить в парк, где тусуются эти художники, найти эту Сашу и поговорить с ней». «Сейчас?» «Вот уж нет. Сейчас спать. Только спать. Ночью мне на работу».